Я хотел силой доставить тебя к себе. Ты ловко устроил эту ловушку. Я не мог сдержать самодовольной улыбки. Так вот, — продолжал он, — я знаю, что за тобой охотятся, но не знаю, почему. Я лучше расскажу тебе всю историю с самого начала, а ты приготовься слушать и оставь всякие попытки напасть на меня для своего же блага. Я посмотрел на пистолет в его руке. «Начну с того, как я впутался в это дело», — сказал он, и вытащил из кармана сигарету. Он не спеша раскурил ее и продолжал. Во время войны Боши оставили во Франции разветвленную организацию, состоявшую из хорошо законсервированных агентов. Эта организация настолько велика, что ты даже представить себе не можешь. И внезапно эта организация начинает охотиться за группой французов, которые объединены только тем, что были в одной организации сопротивления во время войны. Он увидел, что я слушаю его с интересом, и спрятал пистолет в карман. Вот уже год я охочусь за этой организацией и никак не могу ее подцепить. И вдруг эта организация ведет себя настолько неосторожно, что дает себя обнаружить. Этим я незамедлительно воспользовался. Мне нужна была головка этой организации. Дальше проще. У меня к тебе есть несколько вопросов и небольшое предложение. Ну что ж, валяй. Во-первых, почему эта банда охотится за тобой и твоими друзьями? Прими во внимание, что это наверняка связано с войной, и что это что-то очень важное. Я достал сигареты и закурил. Потом, зажав в зубах сигарету, я медленно сказал: «Я знаю, что они ищут. Знаю на 70%. Лесаж весь подобрался и внимательно посмотрел на меня. «Но я не могу тебе сказать этого», — продолжал я. «Видишь ли, я не могу быть уверенным, что ты не член этой организации». Он поперхнулся дымом и погасил сигарету каблуком. «Да-да, но когда ты докажешь обратное, я выложу на стол все свои карты», — закончил я. Лесаж сначала попробовал протестовать, но потом задумался. «Хорошо», — сказал он после небольшой паузы, — «будем играть в темную. Ты не говоришь мне, зачем они охотятся, но помогаешь мне взять их». Я прикинул и понял, что мне терять нечего. «А ты уверен, что, сотрудничая с тобой, я смогу отыскать своих друзей? Наверняка. Это их рук дело». «Ну, тогда хорошо. Ну что ж, слушай. Если то, зачем они охотятся, находится у тебя, то они не успокоятся, пока это не найдут. Тебе нужно только узнать, где их штаб-квартира. Больше от тебя ничего не требуется. Я немедленно высылаю туда боевую группу, если только они еще живы». «А что мне надо делать, чтобы найти их штаб-квартиру?» «Ждать. Если они нашли способ засунуть тебя сюда, то найдут способ и как вытащить отсюда». «Так это они запрятали меня сюда? Они, а не ты?» «Ну, только не вали на мою голову все, что тебе не удалось свалить на другую». «Значит, это не ты?» «Да нет, конечно». «Слушай, Лесаж, как я попался?» «Кто-то позвонил в полицию и сказал, что в квартире Элен де Фар находится насильник и убийца». «Ах ты!» — я сжал кулаки. «Значит, кто-то видел, как я пробирался в квартиру Элен де Фар. Кстати, она была одним из лучших моих агентов». Я выпучил на него глаза. «Что ты сказал?» «Я поместил ее туда, чтобы она занималась посетителями Анны. Это большая потеря, что ее убили. Но без жертв в такой игре не обойтись.